Фазы в развитии человека. Первая фаза. Фаза новорожденного. Когда человек рождается, он весь только внешний человек с 5 органами чувств. Также и человек на этой фазе развития, которая, впрочем, может длиться многие поколения. У человека этой фазы нет чувства истинного «я» внутри себя. Что такое истинное «я»? Это ощущение себя, получаемое от своего внутреннего человека. А воображаемое, мнимое, ложное «я» — это ощущение себя, получаемое от своего внешнего человека. Вторая фаза. Вдруг человек начинает ощущать в себе точку в сердце. Что это за точка? Эпицентр всех восприятий души. Начиная с ощущения этой точки, возникает истинное в человеке. С этого момента он начинает себя искать. Внешний человек — это животная душа, которая живет только ощущениями своих природных органов чувств. Он желает получать ради себя на все 100%. Не видит в других истинного человека, ибо не видит его и в себе. Работа над данной книгой — это точка отправления. Мы не делаем рекламы, так как для посторонних учение Каббалы не существует. Что же касается света, то все люди для него в порядке. Свет видит от А до Я. Человек для него совершенен, но для себя не развит, не видит в себе свет. Согласно земным законам, человек может испытывать чувство вины, но внутренне не значит, что есть на это веская причина. Желаешь действительно продвигаться? Оставайся со своим одним партнером и не затягивай напрасно период своего исправления. Одного партнера предостаточно. Чем с большими людьми пробуешь, тем больше демонстрируешь, что ищешь внешнюю или детскую привязанность. Отдача невозможна своим внешним человеком. Дать можешь только из своего внутреннего. И «возлюби ближнего своего, как самого себя» не означает любовь к другому внешнему человеку, а подразумевает твоего внутреннего человека. Мы готовы все отдать для другого внешнего человека, но без подключения своего внутреннего человека. Это совершенно не помогает. Нет, в этом абсолютно никакой пользы ни другому, ни самому себе. Учись давать своему внутреннему человеку, и тогда лишь сможешь постепенно давать и другому. Для того, чтобы это понять, необходимо глубоко всмотреться в слова этой заповеди на святом языке. Есть глубочайшее объяснение этой заповеди, совершенно неизвестное традиционному читателю. Опять же, не устану повторять, что только через святой язык сможешь приблизиться к источнику жизни. Но ты говоришь: «Смотри, я сам диву даюсь. Без знания иврита мне раскрываются такие вещи, а я ведь не еврей». Еврей ты или не еврей не имеет никакого значения. Святой язык дан абсолютно для всего человечества, а не какому-то народу. Это не национальный язык. Так вот, как замечательно, что без знания святого языка Каббалы тебе раскрывается мироздание. Но если так, можешь себе представить, насколько порядков выше и глубже могут стать твои постижения при изучении Каббалы, исходя из святого языка, а не только лишь из переводов. Так вот, на святом языке эта заповедь «и возлюби ближнего своего, как самого себя» звучит так: «Ве агафта этрееха камоха». Если посмотреть на внешнюю сторону перевода, то он, пожалуй, правильный. Но в Торе заложены пласты уровней постижения. Есть 70 уровней постижения Торы, все глубже и глубже, все ближе и ближе к источнику жизни. Так вот, слово «рееха», помимо значения «твоего ближнего», имеет еще очень важное, сокрытое глазу значение. Корень слова происходит и от сочетания букв «реш-айн» с общим значением «зло», а окончание или грамматический суффикс «ха» выражает притяжательный аспект «твой», «твоего». Что же получается? Тора скрыто указывает нам этой заповедью на глубинный истинный перевод и «возлюби свое зло, как самого себя». Дело в том, что Тора, как и все истинные святые книги, всегда обращается ко внутреннему человеку, ибо только он и может адекватно ее воспринимать. Сомнения в отношении духовного возникают только из-за того, что стараются воспринимать духовное своим внешним человеком. А это абсолютно невозможно, так как тогда Тора, сам Творец, закрывается от взора читателя. Ведь налицо полное различие по свойствам, а поэтому со всеми своими заповедями Тора обращается только ко внутреннему человеку. Если так, то заповедь «и возлюби ближнего своего, как самого себя» дает указание внутреннему человеку, чтобы возлюбил своего ближнего. Кто же этот ближний? Нет более близкого ко внутреннему человеку, чем его собственный внешний человек. А внешний человек — это желание получить только ради себя, то есть все зло, что есть в человеке. И вот на это же скрыто указывает параллель значений «ближний» и «зло» в глубинном переводе заповеди. «И возлюби свое зло, как самого себя». Человек обязан, согласно Торе, работать двумя началами. Своим добрым началом, своим внутренним человеком, и своим злым началом, своим внешним человеком. А потому, когда я говорю тебе «учись давать своему внутреннему человеку», это означает «постоянно прикладывай усилия, чтобы проникнуть глубже и глубже к своему внутреннему человеку». Этим самым активируешь его и даешь ему свечение. И вот лишь тогда твой внутренний сможет откликнуться на призыв заповеди Торы «и возлюби ближнего своего, как самого себя». Он станет любить свое зло, своего внешнего человека, то есть станет освещать и трансформировать его в добро. Как говорят мудрецы Торы, если попадется тебе в дороге злодей, тащи его в дом учения, но ни в коем случае не пытайся его убить в себе или запихнуть подальше, чтобы не попадался на глаза. А поэтому что-либо давать от своего внешнего человека другому человеку вне тебя — да это заблуждение, ибо твой внешний всегда и при любых обстоятельствах будет желать и сам от этого своего давания получать ради себя. Как сказали мудрецы Торы, милость народов, читай, неисправленных килим получения, — это грех. Все, что они дают, ради себя они дают».